Что вы суетитесь? — сказал Изи весело. — Да ведь вас на руках носить будут. — Это как сказать? — мрачно проговорил Андрей. — Да чего там как сказать? Хочешь пари? На 100 щелбанов. — Да подожди, Изя, — сказал Кэнси. — Заткнись ты, ради бога, хоть на 10 минут. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил. — Протоколы редколлегии, — спохватился Андрей, — за прошлый месяц. Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее к Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков. — Да, — сказал он, качая головой, — это я забыл. Вот как раз выступление Дюпена. Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь. — Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот. В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком. — Вот! — пропыхтел он с грохотом, сваливая кипу возле камина. — Тут какие-то социологические опросы. Я даже разбираться не стал. Вижу фамилии, адреса. — Господи, шеф, что с вами? — Привет, Дэнни, — сказал Андрей. — Спасибо, что вы остались. — Глаз цел? — спросил Дэнни, вытирая со лба пот. — Цел, цел! — успокоил его Изя. — Вы все не то уничтожаете, — объявил он. — Вас ведь никто не тронет. Вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными. — Изя, — сказал Кэнси, — я тебя в последний раз прошу, перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон. — Да не треплюсь я, — сказал Изя с досадой. — Дай кончить. Вы письма уничтожаете. Вам же писали, наверное, умные люди. Кэнси воззрился на него. — Черт! — прошипел он и выскочил из кабинета. Дэнни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею. — Ничего не понимаете, — сказал Изя. — Вы же тут все кретины. А опасность грозит только умным людям. — Что кретины, то кретины, — сказал Андрей. — Это ты прав. — Ага, умнеешь, — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой. — Зря. Это опасно. Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком. Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный. Рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц. Стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся, и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу. — А поэтому, — поучал Изя, — уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми.